Окрошка для имиджа. Много незабываемых встреч дарили праздники труда и искусства. Один особо запомнился участием прекрасного артиста Евгения Матвеева. Кроме всего прочего, Евгений Семенович оказался заядлым картежником, и, коротая гостиничные вечера во время поездок по области, мы сражались в кинг. Однажды мне не везло. Я проиграл мастеру 80 копеек. После партии мы мирно разошлись готовиться к завтрашнему труду и искусству. А ночью в моем номере раздался стук в дверь. «Что случилось?» — переплашился я. И услышал голос Матвеева. «Леонид, верни долг, а то, я чувствую, пропадут мои денежки». Когда мы возвращались в Челябинск, Евгений Семенович вдруг признался. «Да чего эти гостиницы надоели? Так хочется окрошки домашней». Решение созрело мгновенно. Я позвонил сестре. «Ты такого артиста знаешь, Матвеева?» «Да, что?» Я говорю, «Евгений Семенович окрошки захотел. Может, приедешь ко мне, сделаешь?» Сестра сначала подумала, что я ее разыгрываю, даже трубку бросила. Но когда я перезвонил, имя Матвеева подействовало. Долго сестру уговаривать не пришлось. Пока она хозяйничала на моей кухне, мы на служебной машине подъехали к дому, а во дворе у подъезда обычно сидели старушки. Что такое комитет общественного контроля, особо понимаешь, когда молод, живешь один, приводишь гостей. В общем, мой статус в глазах общественности был не на самом высоком уровне. И я уже представлял перемену своего положения. Сейчас они увидят, с кем иду. Я даже немного опередил Евгения Семеновича, чтобы подготовить мизансцену. Примчался к подъезду. Никого нет. Ничего, подойдут, думаю, надо задержаться. И начинаю устраивать обзорную экскурсию для гостя. Это дворец спорта, а это Челябинск, город, где я живу, а это... Слушай, не морочь голову, говорит артист, окрошки хочется. Так, не дождавшись аншлага у подъезда, поднялись ко мне на третий этаж. Окрошка получилась прекрасной, под такую было не грех и выпить. Пропустили по рюмочке. Я включил телевизор, а там идет любимый народом фильм «Родная кровь», в котором играют Матвеев и Вия Артманы. И я понял, что все скамеечницы сидят у телеэкранов. Закончится фильм, решил я, бабули появятся. И вот по окончании фильма мы вышли. Я выходил, как театральные актеры выходят на овации. Бабули уже были на наблюдательном посту. Матвеев говорит своим характерным голосом. «Здравствуйте, девочки!» А девочки, срывающимися от волнения и неожиданности голосами, «Здравствуйте!» И не могут понять, каким образом их кумир из телевизора попал сюда, на Свердловский проспект. А когда мы с Матвеевым после окрошки возвращались в гостиницу пешком, прохожие оглядывались, узнавая популярного артиста, любимца всех женщин. И это было так явно, что я решил пошутить. «Евгений Семенович, сейчас, наверное, все смотрят и думают, кто это с пивером идет?» Актер долго смеялся. Постскриптум. После этой встречи общественный контроль моего подъезда ослабил свою бдительность.